Всякий раз, когда она старается его вспомнить, в памяти всплывает то вагон, то брезентовая палатка, то незнакомая, еще не обжитая комната. И обязательно узлы, чемоданы, которые вечно надо было то распаковывать, то запаковывать. Сколько Анка помнит себя, они с мамой все ездили следом за воинской частью отца. Не успеют к одному месту привыкнуть, глядь, уже опять переезжать надо. И хотя они всюду ездили вместе с отцом и всегда были рядом с ним, его самого Анка видела редко. Приходил он обычно поздно, когда она спала. Сквозь сон чуяла сладковатый запах пороха и дыма. Отцов запах. Ощущала его колючую щеку, его шершавые большие ладони и слышала в дреме его ласковый шепот. «Золотко мое!» Когда она просыпалась, отца обычно дома уже не было. С первых дней своей жизни Анка постоянно слышала слова «тревога», «стрельбы», «поход», «мишень», «бои». Со стрельб отец приносил Анке отстрелянные гильзы, и она играла ими с другими ребятишками. В комнате над сундуком висела изрешеченная мишень, память о победе роты отца на очень ответственных стрельбах. Около их военного городка обычно грохотало, гремело, трещало. Постоянно шли учебные бои, и их никто, даже дети, не боялся. Словом, война всегда окружала их, но она была не страшной, почти домашней. Она оскалилась и показала свои хищные клыки, только когда вдруг отхлынула, ушла куда-то очень далеко. Анка хорошо помнит тот день, когда произошло это непостижимое перерождение. Они ехали в эшелоне, который вез орудия на стрельбы, в летние лагеря. Воинская часть туда уже перебазировалась, а семьи командиров тоже перебрались в поселок рядом с лагерем. Они же задержались в городе потому, что отец в последнем походе повредил ногу. 2 недели лежал в госпитале, а мама никак не соглашалась уезжать без него. Весь день нещадно пекло. В вагонах недвижно стояла густая духота, и Анка спасалась от нее на открытых платформах среди орудий, где на ходу хоть немного продувало. Она пряталась под чехол пушки, а часовой делал вид, что не может ее найти, заглядывал всюду и говорил сам себе. «Була, дівчинка, бачил, була, та й згинула. Треба тревогу підіймати, шукати треба дівчинку». Воинская часть, сколько бы ее ни мотала по свету, свой хохляцкий говорок так и не утратила. Игра эта была совсем малышковая. 10-летняя почти Анка, конечно, давно ее переросла. Но другого развлечения не было, она радовалась и этому. Уже перед закатом, когда робкая еще прохлада начала потихоньку теснить июньскую жару, эшелон неожиданно остановился. Скомандовали общее построение. Вдоль строя прокатила зеленая эмка, из нее вышли трое. Анка узнала их, командиры из штаба. Они-то и объявили, что началась война, что эшелон сейчас же поворачивает назад, что их воинская часть в ближайшие дни отправляется на фронт, что с этой минуты они начинают жить по законам военного времени. Еще они объявили, что если в поезде имеются гражданские лица, то те должны немедленно его покинуть. Гражданскими лицами во всем эшелоне были только они, Анка и ее мать. Поезд стоял в степи. Вблизи не виднелось ни селения, ни даже деревца, под которым можно было бы спрятаться от зноя и дождя. Надвигалась ночь, и им вдвоем надо было выйти из поезда и остаться здесь, под открытым небом, в безлюдье, бесприютности, в ожидании близкой ночи. И тут все как-то напрочь забыли про гражданских лиц в эшелоне. Командиры из штаба остались в поезде, стали ходить по платформам, проверять, все ли в должном порядке. Анка с матерью забились под брезент, прижались к пушке. А солдаты из роты отца принялись спешно отлаживать рядом стоящие орудия и гремели изо всех сил, чтобы не было слышно, как плачут скрытые ими гражданские лица. Воинская часть отправлялась на фронт через неделю. Все эти дни отец почти не появлялся дома. и прощание с ним было коротким. Он заехал домой буквально на несколько минут, даже не стал расседлывать своего Серко. Тот стоял у крыльца и сердито грыз перила. Отец сам собрал вещмешок. Плачущая мать бессмысленно ходила по комнате и не столько помогала ему, сколько мешала. Ярче всего в памяти Анки отпечаталась такая картина. Отец на сундуке навертывает на ногу чистую портянку, а мама сидит прямо на полу, обхватив другую его ногу, прижавшись щекой к сапогу, и кажется, что сапог потому блестящий, что мокрый от маминых слез. Она ничего не говорит, а он все повторяет. «Ну перестань, золотко, ну не надо». В верхнем ящике комода у них хранятся 4 отцовы открытки, присланные с дороги. В каждой всего по нескольку слов. Что едут они нормально, что все бойцы у него в роте молодцы, не унывают, что они зададут трепку проклятой немчуре. И еще, чтобы о нем не беспокоились, берегли себя, что война долго не продлится, и скоро снова они будут вместе. Отцовских писем с фронта у них нет. Он не успел написать их. Его убили в первом бою. Об этом написали бойцы его роты, прежде чем пришла похоронка. Отца ранило в ногу. Санитары унесли его в маленькую церквушку, приспособленную под полевой госпиталь. На колокольне вывесили флаг с красным крестом. Немецкие самолеты прошли низко, в несколько заходов. Когда солнце снова пробилось сквозь тучи дыма и гари, церквушки не было. Была дымящаяся груда горелого кирпича, а рядом сверкающий рваный кусок золоченого купола. Мать Анки устроилась подсобной рабочей в госпитальный склад. А это означало, что была она там и уборщицей, и грузчиком, и кладовщиком одновременно. Она таскала тюки с бельем, грязная прачкам, чистая в палаты, уносила в кухню тяжеленные ящики с тушенкой, кули с крупой и мукой, ворочала коробки с мылом, бочки с селедкой и растительным маслом. Ей давали в помощь выздоравливающих раненых, но она жалела их, изувеченных, изболевшихся, обескровленных. До тяжелой работы не допускала и за все хваталась сама. Бесцеремонно оттолкнув своих хилых помощников, скидывала на спину тюк или ящик и бежала, покрикивая на ходу. «А ну, расступись, бо зашибу!» Дома же она часами сидела молча, прижавшись спиной к голландке, часто даже не затопив ее. Анке тогда казалось, что от холодной этой печи ее мать промерзает насквозь. Замороженными глазами она не видит ничего вокруг. Можно долго звать ее и не дозваться. Она оттаивала только, когда приходили те немногие отцовы друзья, что вернулись с фронта по ранению. Вместе они вспоминали, как чудесно было до войны, тихонько пели украинские песни, иногда даже смеялись. Об отце говорили так, будто он жив и только что вышел из дома. Чаще других приходил дядя Митя, один из самых близких друзей отца. Он провоевал всего месяц и возвратился одноруким. С виду рук по-прежнему две, но живой была только левая, а правая, перебитая осколком, висела плетью. Работу себе дядя Митя придумал сам. Собрал таких же, как он, увечных солдат и организовал артель инвалидов. Оказалось, что однорукие, одноногие, а порой и вовсе безногие, собравшись вместе, кое-что еще могут. И скоро город стал получать от них нехитрые, но нужные вещи – табуретки, столы, гробы, сапоги и даже валенки. Дядю Митю выбрали председателем артели. Насколько эта работа оказалась трудной, Анка поняла сразу. Достаточно было увидеть дядю Митю, когда тот приходил к ним домой. Забегал он теперь ненадолго, свободного времени у него совсем не стало. Начал курить. И хоть никогда в этом не признавался, но было видно, что чаще и сильнее, чем раньше, болит у него рана. Порою он вдруг живой рукой хватался за изуродованное плечо, а потом все гладил его, гладил. И говорил он теперь исключительно только про свою артель и про тех, кто там работает. Про то, что их увечье выбило почву из-под ног, что многие вместе с ногой или рукой потеряли профессию, семью, надежду.